У меня не лучше. Буденный устало присел на стул. 24-я и 32-я армии отрезаны. А вчера я сам чуть не угодил в лапы врагу между Юхновым и Вязьмой. Штаб резервного фронта в это время находился на 105-м километре от Москвы, в лесу за железнодорожным мостом через реку Протву. «Сталин вызвал меня из Ленинграда», — говорил Жуков. «Там немцы ослабили натиск, и, по нашим данным, они не могут в ближайшее время начать наступление, понесли большие потери. Это нам на руку». Передал Ленинградский фронт генералу Федюнинскому, а сам срочно вылетел. Помолчав, Жуков добавил: «Сталин очень встревожен создавшейся обстановкой. Вот послал меня сюда. Немцы наращивают силы, рвутся в Москву». «Ты куда сейчас?» — спросил Буденный. «Поеду в район Юхнова, а оттуда в Калугу». Георгий Константинович надел шинель. «Поезжай в штаб фронта, разберись в обстановке и сообщи в ставку, как тут дела. Сразу же позвони, Семен Михайлович. Сталин очень ждет твоего доклада. А я поеду дальше. Да, не забудь доложить Сталину о нашей встрече. Он поручал мне лично увидеться с тобой». «Понял, Георгий Константинович. Сейчас же еду». Буденный свернул свою карту, отдал порученцу. «А ты в дороге гляди в оба, как бы немцы не заняли Юхнов. Мне доложили, что на подступах к Калуге идут бои». Жуков проехал около 10 километров в сторону Юхнова, и тут его машину остановили танкисты. «Противник занимает Юхнов», — доложил Жукову командир танковой бригады полковник Троицкий, которого хорошо знал Георгий Константинович еще по Ханхин-Волу. «Надо известить об этом Буденного», — подумал Жуков, и тут же приказал Троицкому послать офицеров штаба резервного фронта в район полустанка Обнинское и проинформировать маршала Буденного об обстановке. Вскоре Буденный вновь встретился с Жуковым и по приказу Ставки передал в его распоряжение войска резервного фронта, которые вошли потом в состав Западного фронта. Командующим войсками этого фронта Государственный комитет обороны и Ставка назначили Жукова. Когда Семен Михайлович по вызову Ставки уезжал в Москву, тот на прощание пожал ему руку. «Постараюсь сделать все, чтобы остановить наступление фашистов». К тому времени Западный фронт был усилен, и Жуков надеялся, что ему это удастся. «Так оно и случилось. Враг был разбит и отброшен от Москвы», — Буденный помолчал. «Потом еще не раз мы виделись с Жуковым». Летом 1944 года, когда советские войска вели бои по освобождению Белоруссии, командующий кавалерией Красной армии маршал Буденный после пребывания в конно-механизированной группе генерала Плиева, которая действовала в составе войск 1-го Белорусского фронта, вернулся в Москву. В эти дни сюда же, в Ставку, по вызову Сталина, прибыл Жуков. Семен Михайлович встретился с ним в наркомате обороны. «Ну как там в Минске?» — спросил Буденный. Жуков рассказал, что столицу Белоруссии не узнать. Почти весь город разрушен. «Поверь, Семен, кровью сердце обливает, когда увидел все это», — говорил Георгий Константинович. «Я ведь в Минске прослужил 7 лет, когда командовал полком. А наши солдаты сражались, как львы. Знаешь, сколько там перемололи фашистской техники и живой силы? Ого-го! Взято в плен более 100 тысяч фашистских солдат и офицеров. Среди них 12 генералов. Поговорив о военных делах, Буденный сказал Жукову, что у него сын родился. «Сын? Ай да Семен! Поздравляю!» Жуков обнял Буденного за плечи. Позже они были приглашены на дачу к верховному главнокомандующему. Перед этим, рассказывал мне Буденный, ему позвонил Сталин и попросил взять с собой гармошку. «Вы ведь начинали свою революционную деятельность в Минске. Вот и сыграйте нам что-нибудь в честь освобождения Минска. У меня будут гости. Жукова в наркомате видели? Он тоже приедет». На даче у верховного главнокомандующего были Жуков, Василевский, Ворошилов, Антонов и другие военачальники. Верховный главнокомандующий часто ставил в пример маршала Жукова. Вот и в этот раз Сталин отметил успешные действия войск 1-го и 2-го белорусских фронтов и потому возложил на Жукова обязанность координировать действия войск Первого Украинского фронта